«Ты в порядке?» – окликнул меня Кузнецов. «Тип того». Я повернулся к нему спиной и попросил: «Достань новый магазин из рюкзака». «Ты не горячился бы так. Мы только два запасных взяли», – предупредил опер. «А еще к транспортнику пробиваться». «Зато 2-1 в мою пользу», – меняя барабанный магазин, усмехнулся я. 2-2, возразил Кузнецов и указал на замершего в паре метров паука, пытавшегося подкрасться нам со спины. «Ты точно в порядке?» «Нормально». «Нормально? Как бы не так. Меня всего колотила мелкая дрожь. Лицо горело огнем. Нестерпимо хотелось пить». «Нервы. Это все просто нервы». «Уверен?» «Сейчас оклемаюсь». «Давай убираться отсюда». Кузнецов подошел к неподвижно замершей туше паука и, остановившись от нее в паре шагов, принялся рассматривать издохшую тварь. «Ну и чего ты этим мутантом любуешься?» Я едва сдержал подкативший к горлу комок тошноты. Воняло тут просто мерзко, будто труп уже разлагаться начал. «Да какой это мутант?» – фыркнул опер. «Искусственно выращенное существо». «Уверен?» – уточнил я. «Сам посмотри». И Кузнецов стволом автомата указал на торчащий из-под обломков панциря кончик какой-то блестящей пластины. «Вон и блок управления». Мелких вывели сигнальную сеть натянуть, а крупных для их защиты. «Ерунда какая-то», – буркнул я, разглядывая выковыренную федералом плату. Облепленный какими-то эластичными жгутиками пластиковый прямоугольник, испещренный вкраплениями информационных кристаллов и чипов, и в самом деле немного напоминал стандартный блок управления. Да и зачем его еще пихать внутрь, если не для контроля этой твари? «Пошли, пока с других участков охрана не подтянулась», – заторопил меня Кузнецов и зашагал прочь по улице. «Большинство вышедших из-под контроля искинов рано или поздно начинают созданием себе подобных увлекаться. Какая-то у них патологическая тяга к скрещиванию органики и электроники». «Считаешь, сбрендившая охранная система вырастила собственную армию для защиты транспортника?» «У тебя есть другое объяснение?» «Нет, просто не пойму, чему ты так радуешься». «Да просто все исследования в этой области запрещены какой-то там межпланетной конвенцией. Если раньше у нас были только подозрения, что экспедиционный корпус использовал искин для управления транспортником, то теперь мы можем предоставить Лингерам конкретные доказательства этого. Для начала нам выбраться отсюда надо». Я нагнал федерала и зашагал рядом. «И вот еще чего понять не могу. Зачем имиданцам создавать искусственный интеллект, если это чревато такими проблемами?» «Да кто их знает?» – пожал плечами опер. «Доберемся до транспортника, выясним». «А может, это как-то связано с шаром, о котором Алиса говорила?» «Лазарева?» – задумался Кузнецов и покачал головой. «На твоем месте не стал бы безоговорочно доверять ее словам. Вся эта история об артефакте Майя один в один напоминает выдумки бульварных газетенок». «Не знаю, не знаю». «А что тут знать-то?» – поморщился опер. «Стой!» Я присмотрелся к отделанному сине-белым сайдингом зданию, мимо которого мы собирались пройти, и неуверенно остановился. «Ничего не замечаешь?» «Нет, а что такое?» – насторожился опер. «Пар. От стен пар идет». И в самом деле, вокруг двухэтажного строения курилась легкая белесая дымка. И это точно не дым из окон валит. «Нет, такое впечатление, будто все здание до предела раскалено». «Теперь вижу. Обойдем?» «Да, лучше не рисковать». Я огляделся и предложил. «Зайдем слева и потихоньку начнем к транспортнику пробираться. Если не ошибаюсь, он где-то там должен быть». «Пошли». И настороженно косясь на подозрительное строение, мы зашагали к груди бетонных обломков, над которыми возвышались несколько чудом уцелевших этажей офисного здания. Чуть дальше, посреди идущей вдоль складов дороги, замер со сбитой гусеницей военный тягач, поваливший сразу несколько секций, огораживавшего автостоянку забора. «Интересно, почему компьютерный разум органику переделывать пытается?» – спросил я больше от нежелания идти в тишине. «Строил бы себе роботов». «Не ко мне вопрос», – мотнул головой Кузнецов. «Мне сказали, я запомнил». Но, возможно, запертый в микросхемы разум осознает свою ущербность. Вот и хочется вместить оба мира – реальный и электронный. «Боюсь, на корабле гостям из реального мира будут не рады». «У Селезнёвой есть коды доступа, которые дезактивируют систему безопасности транспортника. Искусственный интеллект ничего не сможет с этим поделать. Подожди, замер я на месте, пораженный неожиданной мыслью. В пятне электроника не работает. Какая может быть система безопасности? Не забывай, здесь рухнул не обычный флайер, а полноценный космический корабль. Скорее всего, корпус транспортника обеспечивает достаточную защиту от помех. У вас ведь в подвалах электрические лампочки горят? Горят. Вот видишь, улыбнулся довольный собой Кузнецов. А как тогда пауки с электронными мозгами по улицам разгуливают? Ты меня спрашиваешь? Может, отключение этих устройств не критично для функционирования искусственных созданий? Может быть, кивнул я. Но тогда получается, что у них нет прямой связи с кораблем. Считаешь, все биороботы функционируют в автономном режиме? Повеселел Опер. Это радует. Сами по себе они наверняка туповаты, да и нормальная координация действий в этом случае затруднена. Тоже так думаю, кивнул я и уставился на груду стащенных в одно место автомобилей. Вот блин, ты только глянь. Что такое? Повел стволом из стороны в сторону моментально подобравшийся федерал. Где? Машины. На машины посмотри. И что с ними не так? Кузнецов остановился напротив изуродованных автомобилей и повернулся ко мне. Ну? Да все с ними не так. Ты посмотри только, что с ними сделали. На колесных ободах остались лишь черные лоскуты шин. Все двери и капоты были оторваны, а хромированные детали оказались полностью лишенными былого блеска. Немного дальше и вовсе громоздились кучи выломанных кресел, и хоть кругом валялись осколки битого стекла, обломков пластика нигде видно не было. «Да уж», – покачал головой Опер, – «занятно». «Что тут происходит вообще?» «Думаю, они пластик, резину и металл собирают». Кузнецов присмотрелся к оставшемуся от автомобиля и хламу и покачал головой, а все остальное им не очень интересно. «И на соседнее здание обрати внимание». Я посмотрел на почти до фундамента разобранный склад и почесал затылок. «Они стройку затеяли, что ли?» «Запросто», – хмыкнул Опер. «Металл направляют на восстановление корабля, резина и пластик в хозяйстве тоже сгодятся. Но знаешь, меня сейчас волнует совсем другое». «Что именно?» «Где они взяли столько органики?» «В смысле? Из чего все эти уроды сделаны, а?» «Ох-ох-ох», по спине пробежали мурашки. «И лезть в транспортник как-то сразу расхотелось. Так вот зазеваешься и пустят в производство. Уж лучше в крематорий». «Вот тебе и о-хо-хо», – помрачнел федерал. И вдруг затащил меня за остов превращенного в кабриолет Каена. «Пригнись!» «Что такое?» – прошипел я и вдруг расслышал странный скрежет. Краем глаза выглянул из-за машины и обомлел. Непонятное создание, больше всего напоминавшее гигантскую ящерицу с тонким крысиным хвостом и клешнями скорпиона, легко волокло за собой еще не подвергшуюся потрошению Ниву. «Валим!» – потянул меня за собой Кузнецов. «Быстрее! В обход пойдем!» Я спорить не стал и, пригибаясь, помчался прочь от свалки. Вот уж действительно лучше в обход пойти. А то соберутся несколько таких малюток и растащат на запчасти, как те автомобили, пока ты их из автомата не изрешетишь. В один миг, домчавшись до развалин офисной многоэтажки, мы немного успокоились и зашагали мимо обшитого сайдингом здания, от которого пахло разогретым железом и испарявшимися на открытом воздухе химическими реагентами. Вроде не сероводородом, но чем-то не менее противным. И куда дальше? Пытаясь отдышаться, я остановился в кустах и поправил вновь сбившийся рюкзак. Ребра ныли просто нестерпимо, и сама мысль о том, что придется снова куда-то бежать, приводила в ужас. Еще и кашель этот. «Держи». Оценив мой измученный вид, выщелкнул Кузнецов из блистера очередную таблетку. «Я там дальше несколько обрушенных складов приметил. Попробуем со стороны на них глянуть. Возможно, мы уже пришли». «Хорошо бы». Я положил стимулятор под язык и, перешагнув через валявшийся на земле бетонный столб уличного фонаря, повернулся к Оперу. «Идем?» «Тихо», – неожиданно уставился федерал на кого-то у меня за спиной. Я обернулся и сразу заметил непонятную фигуру, замершую на углу дома. «Назад», – почти беззвучно выдохнул Кузнецов, продолжая удерживать на прицеле стоявшего к нам спиной человека в черном плаще. Да мне и самому хватило ума понять, что не стоит устраивать стрельбу и нарываться на неприятности. Пусть все эти создания между собой общаться и не могут, но если набегут пауки или ящерки, нам придется несладко. Всех перестрелять можем и не успеть. Я медленно шагнул обратно через фонарный столб, и тут под ногой предательски хрустнула сухая ветка. Услышавший подозрительный звук, черный человек резко обернулся и вскинул руку, с которой немедленно сорвался длинный язык почти бесцветного пламени. В самый последний момент мне удалось рухнуть на землю, и волна огня прошла над головой. В нос ударила вонь опаленной шерсти, потом раздалось несколько приглушенных хлопков, и шипенье газовой горелки смолкло, уступив место сиплому стону. Кузнецов перескочил через прикрывший меня от огня поваленный фонарный столб, прорвался через дымившиеся ветки кустов к скорчившемуся на асфальте мужику и сделал контрольный выстрел в голову. «Помогай!» – прошипел он. Я вскочил и ухватил труп за руки. Федерал взялся за ноги, и мы уволокли мертвеца за угол дома. Там бросили его в кустах и остановились перевести дух. «Это из чего он меня?» Я стянул с головы курившуюся легким дымком шапочку и ударом о колено сбил с нее тлеющие угольки. «Из огнемета?» «Ага, ручного». «В смысле?» «Гляди». Кузнецов одернул рукав плотного плаща и продемонстрировал мне вживленную в лишенную пальцев ладонь металлическую конструкцию, прямо под которой темнело пятно сморщенной кожи. При сокращении мышц происходит механическое воспламенение вырывающегося под давлением из руки газа. «А заправляют его как? Я извиняюсь, через задний проход?» «Скорее всего, газ у него собственного производства. Смотри, какой пузатый». «Неэффективно». «Для боевых действий, да. А как самоходная газовая горелка или надсмотрщик над пауками, вполне». «Валим отсюда», — потеряв всякий интерес к мутанту, забеспокоился я. «Подожди». Опер присел рядом с мертвецом и сдернул у него с головы капюшон. Лицо покойника было самым обычным, разве что с бледной, будто восковой кожей. А вот череп оказался вытянутым и заметно отличавшимся по цвету от остальной головы, словно кто-то забавы ради присобачил бедолаге уродливую нашлепку. «Это человек. Просто слегка модифицированный», — закрыв лицо капюшоном, поднялся на ноги Кузнецов. «Вероятно, один из пропавших помоечников». «Час от часу не легче», — невольно вырвалось у меня. «Одно дело в общий час биомассы угодить». И совсем другое, чужой марионеткой стать. Тут ведь даже последняя пуля в голову не гарантирует, что получится такого издевательства избежать. Все, идем. Куда идем-то? Промямлил я, вовсе не уверенный, что нам и дальше стоит пытаться пробираться на транспортник. Сдулся, уставился на меня федерал. Ты че, как можно? Возмутился я, проклиная собственную слабость. У нас-то хоть оружие есть, а Алиса совсем одна. Еще и в компании зверей. Шевелись тогда. Кузнецов не стал тратить время на выяснение отношений, и я понуро зашагал вслед за ним. «А куда деваться?» «Теперь вместе до конца. Будем надеяться, до конца победного». Во избежание неприятностей мы по широкой дуге обогнули дом, у которого наткнулись на жуткого урода-огнеметчика. И дальше двинулись уже кустами. К счастью, здесь паутина закрывала лишь проходы между домами, да и пауки на глаза пока не попадались. Не иначе все силы на ликвидацию последствий пожара брошены. «Надо поторопиться», — обернулся ко мне опер. «Наверняка кто-то на корабль уже побежал». «Зачем?» «Доложить о нарушении периметра, получить приказ». «То есть кто-то будет бегать и передавать распоряжение? Сколько же времени это займет?» «Немного на самом деле», — поморщился Кузнецов. «Принцип обратной пирамиды. Один говорит двоим, те двое передают приказ четверым и так далее». А потом начнется облава. «Думаешь, получится переждать в каком-нибудь из домов?» Заметив интерес федерала к непострадавшим от бомбардировок зданиям, спросил я. «Да, но дома на периметре нам не подходят. Их в первую очередь проверят». «И что тогда?» «Вон», – оживился Кузнецов, приметив белую пятиэтажку на другой стороне дороги, сразу за которой громоздились обломки, оставшиеся от какого-то разрушенного до основания здания. «А чего не это?» – указал я на дом напротив. «Крыша не подходит». Ничего толком не объяснив, бросился через улицу опер. «Пошли!» «Какой пошли? Опять побежали!» «Кузнецову хорошо, он здоровый как лось, а мне-то каково?» Бронежилет, рюкзак с запасным магазином. И автомат хорошо, если не половину моей тушки весят. А ведь еще и попинали вчера неслабо. Но ведь бегу. Ну да, жить захочешь, еще не так раскорячишься. Оно, в принципе, и хуже бывало. Федерал с разбегу заскочил в подъезд приглянувшегося ему дома. Я ринулся следом, споткнулся о ступеньку и едва не растянулся на лестнице. «Тише ты!» – зло шикнул опер, прислушиваясь к тишине заброшенного здания, и в недоумении уставился на протянутую к нему руку. «Чего надо?» «Пить!» «Держи!» Кузнецов передал мне полупустую флягу, подождал, пока я сделаю несколько глотков и допил остатки. «Ну вот мы и без воды. Переживем!» – легкомысленно отмахнулся опер и начал подниматься по лестнице. «Всего ничего осталось». «Тебе легко говорить», — поморщился я. «Хоть бы броник снять, а то так и копыта недолго откинуть». «Не стани», — оборвал меня федерал. «Человек без воды 3 дня прожить может». «Теоретически», — возразил я и, с трудом отрывая ноги от ступеней, спросил. «Мы далеко собрались?» «На крышу». «Зачем?» «Увидишь». «Информативно». Кузнецов на мое замечание ничего отвечать не стал. Поднявшись на верхний этаж, он вскарабкался на железную лесенку и откинул ведущий на крышку люк. «Туда-то нам зачем?» – страдальчески вздохнул я, забираясь следом. «Во-первых, дом могут обыскать». Захлопнув люк, федерал опустился на рубероид и начал расчехлять снайперскую винтовку. «А во-вторых, отсюда открывается просто замечательный вид». «Да ну!» «Сам посмотри», – указал Кузнецов на развалины по соседству. «Да ты посмотри только!» «Ну, смотрю, и что?» – начал было я, но тут же присвистнул. «Обана!» «Вот именно!» – снисходительно улыбнулся опер. «А ты сюда лезть не хотел». «Был неправ». То, что следующие 2 дома снесены до основания, открытием для меня не стало. Но я полагал, будто разрушили их, сыпавшиеся на город бомбы. А вот при взгляде с крыши выяснилось, что на самом деле соседние 5-этажки срезал летевший на бреющем полете транспортник. Точнее, транспортник падающий. Сразу во дворах начинался широкий ров, а в тянувшихся дальше ангарах зияла брешь, ощерившаяся обрывками балок, кусками бетона и загнутыми листами ржавого кровельного железа. В яблочко. Нашли. Только где же сам корабль? Не мог же он испариться или того хуже взять и улететь. А вот корабля как раз видно не было. И пусть это небольшой маневренный транспортник, но все же... Все же, куда он мог запропаститься? «Где корабль?» – резко обернулся я к федералу, который продолжал собирать снайперскую винтовку. «Где?» «Тише ты!» – укоризненно глянул на меня Кузнецов. «Здесь он никуда не делся». «Ну да», – возмутился я. «И где?» «А сам подумай. Небольшая подсказка, глубина рва постепенно увеличивается». Капитан хотел минимизировать повреждения и заходил на посадку по пологой траектории, а не ронял судно камнем вниз. «Он что, полностью зарылся в землю и при этом не взорвался?» «Не полностью», — Кузнецов протянул мне бинокль и посоветовал. «Присмотрись вон к тем завалам. Ничего подозрительного не замечаешь?» «Не мог же он так закопаться», — засомневался я, разглядывая руины, оставшиеся сразу от нескольких многоэтажных корпусов, в которые и упирался ров, отмечавший траекторию падения транспортника. «Сам не мог», — согласился со мной опер. «Но почему, думаешь, соседние склады оказались разобраны? Корабль просто замаскировали». «Похоже на то», — согласился я с федералом, разглядев в развалинах сразу несколько проемов явно искусственного происхождения. Да и суетилась там какая-то живность вроде пауков, явно неспроста. «Только как ты об этом мог узнать? Со стороны ничего не видно?» «Когда появилась информация о сбитом корабле, мы проанализировали все имеющиеся в нашем распоряжении фотографии. И пусть прояснения над вашим пятном случаются достаточно редко, кое-какие выводы сделать все же удалось». «А, тогда понятно, почему ты не удивлен». «Именно. Но в принципе система безопасности приняла достаточно логичное решение замаскировать охраняемый объект. Тут удивляться нечему». «Удивляться стоит темпом строительства. Они ж без всякой техники это соорудили». «А египтяне без всякой техники пирамиды построили». Забрав у меня бинокль, усмехнулся Кузнецов. «Да и сам глянь, прорех еще хватает». «И что делать будем?» Не особо рассчитывая на конкретный ответ, я отложил автомат и растянулся на крыше. «Хоть отдохну, пока время есть. Наверняка ведь сейчас опять куда-нибудь сорвемся». «Ждать в основном», – огорошил меня федерал. «Ждать?» – вскинулся я. «Чего ждать?» «Пока закончится облава, пока твоя подружка взломает систему безопасности, пока представится случай подобраться к кораблю». «Погоди, погоди», – остановил я опера. «Уверен, что облава вообще начнется». «Она уже началась», – осторожно подобравшись к краю крыши, заявил Кузнецов. «Вон как суетятся». «Да ну!» Я перебрался к нему и убедился, что опер прав. «Вовремя мы с улицы убрались». «Осторожней», – потянул меня обратно федерал. «Глянет, кто наверх, и что делать будем? Тут с крыши на крышу не попрыгаешь». «Да понятно», – кивнул я и завороженно уставился на мельтешившие внизу фигурки. Сверху они казались дурно нарисованными карикатурами, но ничего смешного в уродцах не было. Напротив, от их методичности становилось не по себе. Вовремя спрятались. Очень вовремя. Ох-ох-ох, что же я маленьким не сдох. «Успеешь еще», – успокоил меня Кузнецов. «Всему свое время». «Иди ты», – ругнулся я и вновь уселся на крышу. «Не полезут они к нам, как думаешь?» «Мозгов не хватит», – уверенно заявил опер и принялся снаряжать патронами магазин снайперской винтовки. «Что за ствол?» – заинтересовавшись, спросил я. «Винторез». «А чего выхлоп не взяли? Проблемы со снабжением?» «Мы тут войну начинать не собирались», – усмехнулся Кузнецов. «Для наших целей и 9 миллиметров за глаза. Про разницу в весе вообще молчу». «А в принципе, сложно выхлоп достать?» «Смотря кому», – пожал плечами федерал и с винтовкой в руках вернулся к краю крыши. «Без связи и коллаж достать проблематично. Не о пятнах речь, само собой. Ну и деньги серьезные нужны». «Ясно», – кивнул я. «Выходит, либо бригаду Шилова подогревают со стороны, либо со старых времен захоронки остались. Больше им крупнокалиберными снайперскими винтовками разжиться негде было».